Глава 28. Невис Ри Анор. Мне не повезло с личной жизнью. Так я думал очень долго и со временем смирился. Моя Ваира была милой и внимательной, но старше меня на 30 лет. Это не критичная разница, ведь мы живем до 2 веков, не сильно меняясь после наступления зрелости. Жене и ее старшим мужьям было около 60, когда мы образовали клан, хотя такой возраст считается довольно поздним для создания союза. Круг моих родителей был знатным, но не сумевшим сохранить капитал в быстро меняющемся мире. Приглашение в семью Рианор стало неожиданным и лестным, ведь я только переступил рубеж совершеннолетия, 25 лет, и ничем среди своих старших братьев не выделялся. Думаю, за это на меня и пал выбор. 3 старших мужей Нериды были знакомы с детства, они росли и общались в одном обществе с равными возможностями и общими интересами. Принимать кого-то, кто станет влиять на их решения, им было не с руки, поэтому я показался для них приемлемой кандидатурой. Ожидать при этом глубоких чувств со стороны супруги я не мог, хотя и ценил ее добрый нрав и ту привязанность, что непременно возникает благодаря влиянию симбионтов. Смерть моего круга больно ударила по мне, но любовь к сыну и отсутствие глубокой душевной связи позволили мне пережить эту трагедию. Много лет я жил ради Алира, стараясь ловко маневрировать между амбициями Совета и Императорского Круга, сохраняя при этом состояние и жизнь сына. За все это время я привык к тому, что Алир теперь моя главная ценность, мой приоритет во всех делах, но сейчас я ему завидовал. Я больше не был его единственной семьей, он создал собственный круг, и я стал неважным. Глядя на то, как его клан обменивается влюбленными взглядами с маленькой землянкой, я страстно желал, чтобы и у меня появилась такая Ваира, ранимая, но сильная и справедливая, застенчивая, но странная и любящая. Наблюдая за молодоженами, я вспомнил, что мне только 60 лет, и впереди еще большая часть жизни, которую мне не хочется провести одиноким. Ролики не могли мне дать того, что я видел в семье Алира, да и не доверился бы я ни одной из девиц высоких кланов. Создать свой собственный круг я тоже не могу, ведь право на родовое имя принадлежит Алиру, и он воспользовался им. У меня есть 2 друзей, таких же потерянных и одиноких, как и я. Их я хотел бы видеть рядом с собой, делить с ними Ваиру и заботы, не опасаясь быть преданным. К сожалению, они тоже не могут воспользоваться именем своего рода, так что все мои фантазии и размышления пока не имели никакой перспективы и могли так и остаться мечтами до тех пор, пока я не увидел ее. Маленькая женщина-ребенок с облаком кучерявых волос цвета солнца и затравленным взглядом воинственного зверька поразила меня в самое сердце. И еще никогда я так не спешил выполнить поручение сына, как сегодня. Думаю, я решился бы даже на спор с Алиром, если бы он отказал мне в праве последовать за ней, но, к счастью, он не противился. Тайком скопировав запись с визора, я набрал сначала Гелларда Ти Лима. «Ты мне нужен, друг», — сказал я вместо обычного приветствия, не желая тратить ни минуты на пустые разговоры. «Мне прибыть к тебе?» — задал единственный вопрос Гэл. «Нет, направляйся в столичный космопорт к моему шаттлу Лаки», — дал я координаты, сбрасывая звонок. Примерно таким же лаконичным был наш разговор с Сеймом Тионом. К тому моменту, как я прибыл в порт, друзья уже ждали меня возле корабля, обмениваясь обеспокоенными взглядами. «Поговорим в шаттле», — просто сказал я, открывая шлюз. Самый надежный и быстрый из малых судов нашей семьи стартовал практически сразу, как были прогреты и проверены системы. Через 2 часа мы легли на курс, доверив автопилоту управление кораблем. Ты так и будешь молчать или скажешь, от каких демонов мы убегали?» — настороженно спросил серьезный Гэл. «Наверняка семейная идиллия доконала его быстрее, чем все нападки императорского круга», — попытался снять напряжение своим сарказмом Сейм. «Ни то, ни другое», — спокойно сказал я, запуская запись. Друзья внимательно следили за диалогом девушек, глубоко сопереживая их горю. «Надеюсь, мы летим за глупым рыжиком?» — с волнением спросил Сейм. «Да, мы выкупили ее у Федерации так же, как и Вио Рику», — подтвердил я. «Зачем ты позвал нас? Что ты задумал, Неф?» — спросил проницательный Геллард, откидывая длинную челку с лица. «Я устал быть один. Вы единственные друзья, с кем я хотел бы сформировать свой новый круг, а она та, кого я хочу. Нам никогда не найти такую, как она, среди Ралии. Мой сын счастлив землянкой, как и весь его клан. Даже если Ним не продлит жизнь нашей Ваире, я предпочту прожить еще 50 лет счастливым, нежели 150 одиноким», — сказал я, внимательно глядя на реакцию друзей. «Мы все были по-своему отверженными. Я после потери клана считался приносящим несчастье. Гэл получил травму, спасая меня и Алира, и теперь носил широкий шрам на спине. А Сэм был просто не очень привлекателен для женщин, имея слишком грубые черты лица». «Не дразни нас несбыточными надеждами, Невис. Ты забыл, что ни один из нас не имеет права на имя рода. Даже если неизвестно, каким чудом эта девочка не будет нас сторониться, мы не сможем сами сформировать клан», — напомнил Сейм, утратив привычную саркастично-насмешливую манеру. «О чем вы думаете? Девочка только что лишилась пары. Она ради памяти погибшего мужчины была готова расстаться с жизнью. А мы обсуждаем возможность сформировать с ней круг? Если у нее не отняли шокер, то велик риск, что она и нам носы сломает за такие предложения», — возмутился тактичный Гэл. «Вы оба правы. А еще она воспитана в моногамной культуре. Ваира сына до сих пор краснеет, когда мужья все вместе ее обнимают и стесняется спать со всеми. Миранда наверняка будет не рада перспективе обзавестись семейным кругом, и Вио Рико не будет всеми силами защищать свою подругу. Проще говоря, проблем еще много, но и награда очень высока. Это я выбрал для вас. Тут записи бортового компьютера Нериды и съемки из зала совета», — сказал я, снова запуская визор. На экране мелькали картинки, как Рика дралась с Велесой, как защищала мужей, вступая с Таленором в словесные баталии, как тайком одаривала нежными взглядами парней или доверчиво прижималась к ним в поисках защиты и утешения, ну и, конечно, поцелуй с Треем и драка с Шамирой Ти-Аль. Мужчины молчали, жадно наблюдая за кусочками чужого счастья. Когда запись кончилась, в каюте повисла гнетущая тишина. Оба испытывали это, надежду на то, что и они могут быть нужными и счастливыми, как и страх, что эта надежда не оправдается. «Какой твой план?» — первым сдался Сейм. «Для начала у нас будет пара дней, чтобы побыть с Мирандой наедине и познакомиться с ней. Сейчас ей больно и страшно. Мы не можем утешить ее боль, но можем проявить к ней заботу и нежность. В каждом из нас это накопилось более чем достаточно за десятилетия одиночества. Я направил предложение о вступлении в клан нескольким небогатым семьям, у которых наследники не нашли еще союзников. Среди этих мальчиков мы вряд ли найдем друга, но у нас будет Мира, а потом, возможно, и дети. Ради этого я готов потерпеть заносчивого мальчишку», — высказал я свои надежды. «Ты уверен, что мы не вызовем у нее брезгливость и отторжение?» — сжав губы, спросил Геллард. «Я ни в чем не уверен, Гэл. Но знаю, что их учили ценить друг в друге в первую очередь моральные качества. Я просто мечтаю о ней. Мне тоже будет больно, если девушка нас отвергнет. У нее для этого есть 1000 причин, но ради нее я готов рискнуть. У нас будет только один шанс подобрать правильные слова, чтобы убедить ее не отказывать нам», — сказал я, не скрывая несовершенства моего плана. Саим только кивнул в ответ и ушел, чтобы побыть немного одному. «А что, если ее мужчина выжил? Я так понял, что у нее нет его останков», — решил уточнить осторожный Гэл. «Я сделал запрос маршалу Грейсу. У них есть материальное подтверждение его смерти», — стыдясь своей радости по этому поводу, сказал я. «Я с вами. Всегда», — сказал Гэллард, отворачиваясь к смотровому окну. «Каждому из нас было о чем помолчать. Смириться с одиночеством трудно, наверное, даже невозможно, но принимать его проще, чем возродить в себе веру в то, что все еще возможно». Следующие 38 часов пути до станции были наполнены томительным ожиданием и волнением. Мы гнали Лаки, выжимая все его технические возможности. На станции нас уже ждали. Командор Вилос вышел лично нас встречать у стыковочного шлюза. Набросив маскировку, я один отправился за Мирандой, оставив Гэла и Сэма держать судно готовым к немедленному отбытию. В спешке не было никакой необходимости, но мне не терпелось открыть девушке свое лицо. «Скажите, что с Мэтьюс? Для чего вам еще и Мира? Я нарушу приказ, но вы не заберете ее, если я не получу подтверждение, что вы не издеваетесь над детьми. Они хорошие девочки, на станции все их любят, и мы будем драться, но не позволим забрать еще и Миранду», — нервничал, покрываясь красными пятнами, пожилой человек, едва мы оказались в командной рубке станции. «Нам не отдадите, но позволите ей отправиться с десантниками в мясорубку?» Не смог не схихидничать я. «Подпишите договор о неразглашении данных, и я предоставлю доказательства того, что Вио Рика в безопасности». Внимательно изучив форму, Вилос поднес свой чип, регистрируя подпись на документе. Я отправил командору урезанный файл, тот, который мы недавно просматривали. «Хорошо. Пусть меня теперь расстреливают, но я буду спокоен, что не отправил детей на растерзание», — устало сказал военный, глотая темный спиртной напиток из граненого стакана. «Я не вижу причин сообщать о нашей беседе маршалу Грейсу и рад, что вам не безразлична судьба девушек. Мы будем беречь Миру», — заверил я. Со схемами станции я внимательно ознакомился по пути, поэтому провожатые мне не требовались, но меня буквально конвоировали до заветной двери двое офицеров с хмурыми лицами. Едва дверь в каюту отворилась, как в меня полетел тяжелый стеклянный сосуд. На чистых инстинктах я увернулся от снаряда, который, звонко ударившись о стену, разлетелся на острые осколки. «Черта лысого, я с вами полечу. Я на это не подписывалась. Я увольняюсь со службы», — кричала разъяренная малышка, готовая с кулаками броситься на меня. «Я сожалею, но тебе придется. Вио Рика ждет тебя. Я отвезу тебя к ней», — тихо сказал я, примирительно поднимая руки. «И я смогу потом вернуться?» — спросила растерявшаяся девушка. «К сожалению, нет». Не стал лгать я. «Меня тоже насильно выдадут замуж?» — настороженно спросила Миранда, кусая бледную аккуратную губку. Велик соблазн был сказать «да» и приучать ее к мысли, что она станет нашей, но начинать отношения с обмана я не рискнул. «Нет, только если ты того пожелаешь», — честно сказал я. «Не пожелаю», — хмуро ответила девушка. «Если ты готова, я возьму твои вещи и провожу в шаттл», — примирительно сказал я, надеясь, что не придется нести сопротивляющуюся девушку на корабль. «Хорошо», — недовольно сказала Миранда. «Но только при условии, что вы отвезете меня к Рике. Почему она сама не прилетела?» — вдруг насторожилась девушка. «Она готовится стать матерью», — честно ответил я, чем вызвал робкую улыбку на лице Рыжули. «Правда? Это же чудо. То есть я, конечно, к ней поеду», — со слезами счастья сказала Миранда, хватая тяжелый чемодан. Я сразу забрал поклажу из ее рук и предложил собственную свободную руку в качестве опоры, но девушка ее проигнорировала. Мы скоро добрались до шаттла и сразу стартовали в направлении дома. Едва дождавшись выхода на курс, мы, волнуясь, вошли в каюту к Мире, предварительно уведомив о своем визите. Я хотел извиниться за маскировку. Мы вынуждены применять ее в местах нахождения представителей другой расы. Я Невис Рианор, отец мужа Виорики, а это мои друзья Геллард Тилим и Сейм Тиони, сказал я, убирая ненужное большое прикрытие. Девушка с любопытством посмотрела на меня и Гела, но, глянув на Сейма, побелела и прошептав: «Раз?» упала в обморок.